Глава 16. У Славика самая маленькая комнатка в квартире. Слабая дверь, слегка покорежена. Дверца старого одежного шкафа сорвана с петель и приставлена к проему, из которого видится одежонка. Видно, Славик яростно презирает двери. Раскладушка у стены под ворохом тряпья, стол поношенный, табуретка, на ней Славик сидит, и стул для гостей, подозрительный, может не выдержать седока. Больше нет ничего, вся родительская мебель продана вместе с квартирой. У нас все квартиры, в общем, одинаковые, похвастаться нечем, но преврати свое жилище в конуру, будешь отличаться самобытностью. «Садись!» — говорит Славик. — Я свободный человек. У меня просто. Разговоры о свободе в такой конуре звучат либо смешно, либо божественно. Так сходу не могу разобраться. Надо подумать как следует. Я осторожно примостилась на стуле. — Я думал, ты голоден, принесла тебе хлебец, колбаски, а у тебя вино на столе. Ты хорошо живешь. — Я живу очень плохо, но лучше жить не могу. Если венцо на столе, значит, не так уж плохо. Венцо только есть, а больше ничего нет. Венцо дешевле всего теперь у нас, тетушка. Твоя колбаска как раз к месту пришлась. Помню, в студенчестве стакан портвейна разливного и кусок хлеба с колбасой. О, лучше всякого обеда. Усталость снимает, настроение поднимает. Здорово. Нам с тобой в данный момент больше ничего и не надо. Мне не надо. Я пришла попросить тебя пойти со мной в одно щекотливое место. Я изложила ему, куда и зачем пойти, просила как мужчину принять участие в компании. И он, к удивлению, согласился сразу, безоговорочно, без лишних слов. Подозрительно быстро. Я думала, станет кривляться. Неправильно думала. Ладно, давай поговорим. В первый раз в жизни с тобой как следует поговорим. В кои-то веки тетка ко мне пришла. Давай выпьем. Я не пью. Я панически боюсь болтливости Славика. Пей, вкусно, благодарить будешь, уговаривает Славик. Нет, нет. Слушай, тетка, твоя страшная добропорядочность меня удручает. Ты от всего открещиваешься. Я не открещиваюсь. Тогда пей. Ну ладно, пью, я не открещиваюсь. Ну что, правда вкусно. Спасибо за угощение. Вкус портвейна из граненого стакана показался редким, пряным, приятным. Пить его мне понравилось. А я что говорю? Я тебе еще налью. Ты все мне даруешь, а я хочу тебя угостить. Больше не надо. Почему? Пей за меня, вместо меня, а то я сейчас напьюсь. Завтра не встану, а потом с тобой никуда не пойду. Как не пойдешь? Обещал же. Если напьюсь, не пойду, так и знай. Выручай, сама выпивай, что осталось. Ладно, выпью. Только ты смотри, не подводи. Приходи, пойдем вместе. Пей-пей, не допьешь, я тебя отсюда не выпущу. Я допью, и все. Пойду, а ты больше не пей. Ты меня не учи, я тебя научу. Ну что ты, чему ты можешь меня научить? Всему. Знаешь ты, что мир — вселенская грязь? А, не знаешь? Ну что ты? Трава, небо, кусты, деревья. Благословенно, ты не прав. Я прав. А знаешь, человек возникает из плевка слизи, отходов энергии. Тебе хочется это говорить, глядя на меня, смущаюсь я. Неужели такие плохие ассоциации я у тебя вызываю? Я действительно подумала, мой неожиданный приход ему неприятен. Поэтому он иронизирует и говорит заведомо неприятные слова. Да нет, почему плохие? Я рад, что есть кому послушать. Я постиг истину человеческой жизни прямо с самого начала. Ты меня удивляешь. Это потому, что тебе хочется удивляться, строишь из себя Мадонну. А женщина, знаешь, не Мадонна, а инкубатор для производства детей. Впрочем, к тебе не относятся. Ты оказалась выше. Я тебя уважаю. Почему выше? Зачем ты меня возвышаешь? Я не хочу. Ладно, не буду, выпьем. Вот скажи, тетка, у тебя в голове есть мысли? Если пошарить как следует, конечно, найдутся, смеюсь я. Как же без мыслей? А у меня совершенно нет мыслей. Радуется, как ребенок Славик. А почему они непременно должны быть? Предрассудок, очередной предрассудок для дураков. Не на того напали, без них лучше. Ты не беспокойся, не волнуйся, Славик, они появятся. Мысли появляются. Они всегда приходят внезапно, когда ты к ним, может, не готов, успокаиваю я. Его безмысленное состояние показалось мне большим несчастьем. А я и не волнуюсь, мне они на дух не нужны. Ну как же, без них не бывает, ведь человек... Я человек, но мне их не надо. Слышишь, тетка, я не собираюсь с ними возиться. Возьми их себе и делай с ними что хочешь. Распоряжайся, разматывай, дергайся. Я пас. Я тебе говорю без выражения на лице. Лице у меня при этом вроде должно быть выражение, как говорится в романах. Тебе понятно? Нет у меня на лице выражения. Да успокойся, Славик, не волнуйся. Я не волнуюсь, я смеюсь. Что ты пристала с волнением? Не волнуйся, я не волнуюсь. Ты волнуешься, ну и волнуйся себе на здоровье. Все равно по-другому не можешь. А я могу. Ну и что же, растерялась я. А то, что нет смысла в мыслях. Ой-ой, вот тебе и ой. Откуда такого набрался? Из жизни, из книг. В книгах такого нет. Есть. Просто ты не те книги читала. Зачем же ты их читал, не те? Мне надо было знать. То, что в книгах пишут, то же, что я в жизни знаю. Я доволен. В книгах подтверждение моим мыслям. Впрочем, мысли глупо сказано. У меня их больше нет. Бедный Славик, как тебе должно быть мрачно живется? Кто сказал мрачно? Совсем наоборот. Весело, если хочешь знать. Ну, Славик, ты же учился. Почему же ты спился? Спился, потому что учился. Ты что, считаешь, не тому учился? Какая разница? Учиться в любом случае приходится. Вольно, невольно, неважно у кого, у науки или у жизни. А научишься, увидишь, все здесь не для тебя и не по тебе. Прискорбно и делается не по себе. Что делать? А ты не спилась, тетушка дорогая? Нет. Ну и зря. Нет, не хочу я знать, что ты знаешь. Я себя ограничиваю во всем. В том числе и в подобных безобразных рассуждениях, говорю я. Зачем ограничивать? Чтобы не было хаоса. Я не люблю хаос. А я его люблю, обожаю. Хватит тебе фиглярствовать, Славик. Не обижай меня своим фиглярничанием. Деньги я тебе все равно буду давать. Только их у меня безнадежно мало, вот что плохо. А я думал, ты с меня потребуешь ответной дани. Странная ты тетка. Знай. Ты недооценил мое бескорыстие. Я же бедная, никогда не жду ни от кого платы, потому и бедная. Глубокомысленная ты, тетка. Я тебе сочувствую, даже если ты не прав, даже если я тебя внутренне осуждаю. Ну, будь здоров. Я встала из-за стола. Я не пойду тебя провожать, говорит Славик. Почему? Ты же мужчина. И ты напоил меня? Кто сказал, что я мужчина и должен провожать? Предрассудки! Кто вбил тебе это в голову? У меня одна нога не ходит. Как не ходит? Надо же лечить. А другая нога у меня ходит. Иди, иди, я посмотрю, как ты пойдешь на своих двоих. Интересно. Я изо всех сил старалась идти ровно, крепко хваталась за перила лестницы, но меня шатало. Никогда такого не было. Вдогонку мне слышалось отрывистое из проема открытой двери. Бессовестный парнишка напоил меня нарочно, да осмеивает. «Что ты хохочешь?» «Над тобой, — говорит. «Над собой, — говорю.